502. Друг мой, увидеть тьму во всем ее ужасе под силу лишь сильному духу, увидеть и все же силы найти ополчиться и бороться против нее, несмотря ни на что. Борись, помогу.